что об этом говорить? Давайте говорить о вас. Сказал, что у меня удивительный голос и огромный талант. Попросил спеть. Откуда-то взялась гитара. Он чудесно играет. Я спел несколько романсов, моих любимых. Наговорил всяких приятностей, но не из вежливости. Ему очень понравилось. Я это знаю наверняка. Еще он сказал, что моя любовь, какая у меня, будет, зависит только от меня.